Внезапно всю церковь охватила волна какого-то безумия. Пронесся тревожный шум, буря рыданий и сдавленных криков. Точно пролетел вихрь, пригибающий леса. Священник застыл неподвижно, с дарами в руке, парализованный волнением, говоря: «Это Господь! Это Господь среди нас! Он являет свое присутствие! Он нисходит по моей молитве на коленопреклоненную паству!» И он зашептал жаркие молитвы, молитвы без слов, ведомые только его душе. Он завершил таинство с таким сильным подъемом веры, что едва стоял на ногах. Когда же сам приобщился святых тайн, то замер в тихом благоговейном экстазе. Позади него прихожане понемногу успокаивались. Певцы в белых стихарях запели неуверенно, голосом, в котором еще слышались слезы, и медная труба как-то хрипела, точно плакала. Тогда священник, подняв руки, подал им знак замолкнуть. И, пройдя между двух рядов причастников, погруженных в блаженное состояние, подошел к решетке клироса. Все садились, двигая стульями и сморкаясь изо всей силы. Увидев возле себя священника, все притихли, и он начал говорить негромким, неуверенным, глухим голосом. «Дорогие братья, дорогие сестры, дети, я вас благодарю от глубины души. Вы только что доставили мне величайшую радость в жизни. Я почувствовал Бога, сошедшего на нас по моей молитве. Он наполнял ваши души, заставил вас заливаться слезами. Я самый старый священник в епархии. Сегодня я также и самый счастливый. Среди нас совершилось чудо, настоящее, огромное, великое чудо. В то время, когда Иисус Христос проникал в первый раз в тела этих младенцев, Святой Дух, голубь небесный, дыхание Божье снизошло на вас, завладело вами, охватило вас, пригнуло вас, как тростник, ветром». Обернувшись к двум скамейкам, на которых сидели гости столяра, он сказал более ясным голосом: «Дорогие сестры, особенно благодарю я вас, приехавших из такой дали. Ваше присутствие среди нас, ваша живая вера, ваше благочестие были для всех хорошим примером. Вы назидание для моей паствы. Ваша живая вера, ваша горячность согрела сердца. Без вас, может быть, этот великий день не был бы днем поистине божественным. Иногда достаточно одной хорошей овцы, чтобы Господь снизошел на все стадо». Голос изменял ему, он прибавил: «Да будет с вами благодать Господа. Аминь». И он поднялся к алтарю доканчивать службу. Но все уже заторопились уходить. Даже дети встрепенулись, устав от продолжительного душевного напряжения. К тому же они были голодны, и родители понемногу расходились, не дослушав последнего Евангелия, чтобы окончить дома приготовление к обеду. У выхода была толкотня, суматоха, слышался нестройный гомон голосов, в котором резко выделялся певучий нормандский говор. Толпа выстроилась в два ряда, и при появлении детей каждая семья устремилась к своему причастнику. Констанцию схватила, окружила и начала целовать вся семья. В особенности Роза не могла от нее оторваться. Наконец, она взяла ее за одну руку, мадам Телье за другую, Рафаэла и Фернандо подкололи ее длинную кисейную юбку, чтобы она не волочилась по земле. Шествие замыкали Луиза с Флорой и мадам Риве. И девочка, сосредоточенная, вся проникнутая мыслью о Боге, пошла среди этой почетной свиты. Угощение было приготовлено в мастерской на длинных досках, положенных на козлы. Сквозь открытую на улицу дверь доносилось праздничное ликование деревни. Пировали всюду. Сквозь каждое окно можно было видеть сидевших за столом разряженных гостей. Везде слышались хмельные веселые голоса. Крестьяне, скинув сюртуки, полными стаканами пили сидр, и в каждой компании можно было увидеть детей. Тут двух девочек, там двух мальчиков, героев торжества. Время от времени по улице, раскаленной полуденным солнцем, проезжал шарабан, и возница, придерживая рысцу старой клячи, с завистью поглядывал на всеобщее пиршество. В доме столяра веселье носило несколько торжественный характер, сохранявший впечатление утренних настроений. Один только Риве был в ударе и пил без меры. Мадам Телье поминутно поглядывала на часы. Чтобы не прогулять двух дней, надо было успеть на поезд, отходящий в 3:55 и прибывающий в Фекан к вечеру. Столяр изо всех сил старался отвлечь внимание мадам от часов и оставить гостей до завтра, но это ему не удалось. Мадам не шутила с делами. Тотчас после кофе она велела своим девицам живо собираться и, обращаясь к брату, сказала: «А ты иди сейчас же запрягать», и сама пошла наверх оканчивать последние сборы. Когда она спустилась, невестка ждала ее, чтобы поговорить с нею о девочке. Говорили очень долго, но ничего не решили. Хитрая крестьянка не скупилась на выражение родственных чувств. Мадам Телье, держа у себя на коленях крестницу, ничего не обещала, давая уклончивые ответы. Девочка обижена не будет, время еще впереди, к тому же ведь они еще увидятся. Однако повозка не была готова, а женщины не спускались. Сверху даже как будто слышался хохот, толкотня, крики, хлопанье в ладоши. Наконец жена столяра отправилась в конюшню посмотреть, готов ли экипаж, а мадам пошла наверх. Риве, совсем пьяный и полураздетый, тщетно покушался на целомудрие Розы, умиравшей от смеха. Обе лоханки удерживали его за руки и старались успокоить, сконфуженной этой сценой в такой святой день. Две же другие, Рафаэлла и Фернандо, подзадоривали при каждом напрасном усилии пьяного. Риве, взбешенный, красный как рак, весь расстегнутый, отчаянно отбивался от женщин, повисших на нем, и изо всех сил тащил Розу за юбку, бормоча заплетающимся языком: «Не хочешь, потаскуха?» Мадам гневно набросилась на брата, схватила его за плечи и выбросила в дверь с такой силой, что он ударился о стену. Спустя минуту слышно было, как он на дворе поливал голову водой. И когда он подъехал к крыльцу, то был уже совсем смирным. Дамы разместились так же, как накануне, и маленькая лошадка пустилась бежать своей быстрой неровной рысью. Под горячим солнцем снова проснулась, сдерживаемая за столом веселье. Девиц забавляла тряска телеги. Они толкали стулья соседок, поминутно хохотали, не могли забыть тщетных покушений Риве. Поля были залиты ослепительным светом. Колеса поднимали пыль, долго стоявшую позади телеги на большой дороге.